Вам кого? Мне нужно Веру Владимировну. Веру Владимировну? Вам? Да. Вы что, с Нептуна? Да, да. Скажите, Вере Владимировне пришел третий помощник Соколов. Получено аварийное. А, так вы пройдите, она здесь. Идите, идите. Старушка проводит Игоря в комнату. Вера Владимировна стоит у детской кроватки с сеткой. На ней пестрое платье и какая-то странная, очень домашняя прическа. Игорь Петрович? Белокурая девочка лет 3-4 встает на ножки, облокачивается на прут, поддерживающий сетку, и смотрит на Игоря круглыми темно-синими глазами. Кто это? Ну, ложись, ложись, Аленка. Дядя не к тебе пришел. А этот дядя не папа? Нет. Папа не скоро приедет. Я же тебе говорила, ты должна подрасти. Тогда я лягу. Вот умница, ложись. Игорь Петрович, пожалуйста, погасите люстру. А где? Над вами, рядом. А, вижу, вижу. Вот так. Понимаете, в садике ей сказали, что у всех детей должны быть папы. Вот она и волнуется. Наверное, выход в море? Да. А Эгна просит помощи. В час ночи выход. Да-да, пора идти. Я сейчас соберусь. Сядьте так, чтобы вы были ко мне спиной. Аленка. Наверное, она родилась уже после того, как тот погиб. А старушка? Что это за старушка? Вера Владимировна, это ваша мама. Нет, это его мать. Дочки здесь удобнее. Я ведь плаваю. Слушайте, а как вам удалось уйти с судна? Ведь вы же на вахте. Да ерунда. Отпросился. Скосив глаза, он видит, как Вера Владимировна натягивает длинный теплый чулок. Сердце начинает проделывать в груди какие-то непредусмотренные медициной кривые. Он никогда не мог подумать, что человеческая нога – это так прекрасно. Наверное, это совершенно особенная нога. Конечно, особенная, раз от такой красоты захватывает дыхание. Игорь Петрович. Да-да. Ну, я готова. Пойдем, штурман. Угу. Да тише, не заденьте кроватку. Да, конечно. Закройте дверь. Как же все-таки вам удалось удрать с корабля? Может, без разрешения? С разрешения. Капитан влепил мне выговор за то, что я не хотел дать ваш адрес, но все-таки разрешил пойти самому. Он же не выйдет в море без радиста. Расчет. Ну, разве можно так, Игорь Петрович? Ведь вы же знаете, что Каховский ничего не забывает. Мальчишество с вашей стороны. Ничего не мальчишество. Я же обещал вам. Тускарорская впадина. Вера Владимировна. Ну? Вера. Что? Он целует ее. Не в силах оторваться и перевести дыхание. Забыв о том, что она старше его на 10 лет. Забыв о ней, о себе и чувствуя только горячую силу, клокочущую в тесном для нее теле. И Вера тоже забывает о нем, о себе, о лестнице, потому что это ее первый поцелуй за 3 года. Думать можно будет потом. Сумасшедшие! Ведь нас ждут! Бежим!